Догорай дотла, красивая любовь. Я пепел сохраню на память. На синем небе россыпь жемчугом. С тобою мы, как лед и пламя. Зачем меня судьба с тобой свела? Зачем? Любили мы друг друга. Так больно расставаться навсегда. Забыть тебя — такая мука. Так больно расставаться навсегда. Забыть тебя — такая мука. Рубиновое сердце горит, звездою тает на ладони ночи. Рубиновое сердце болит, и без тебя дышать уже не хочет. Рубиновое сердце трещит о том, как больно струны режут руки. Рубиновое сердце молчит о том, что в дом пришла печаль разлуки. Не успею сказать, и ветер промолчит, растрепет волосы небрежно. Прошила небо шелковая нить. Ты навсегда не та, что прежде. Затмила солнце бархатная мгла. Застыли слезы, как алмазы. Твоя любовь подделкою была. Не бриллиант, всего лишь стразы. Твоя любовь подделкою была. Не бриллиант, всего лишь стразы. Рубиновое сердце горит, звездою тает на ладони ночи. Рубиновое сердце болит, и без тебя дышать уже не хочет. Рубиновое сердце кричит о том, как больно струны режут руки. Рубиновое сердце молчит о том, что в дом пришла печаль разлуки. Рубиновое сердце молчит о том, что в дом пришла печаль разлуки.